Действие 14. «Не выдумывай», — строго произнесла Маша. «Невеста должна быть во всем белом». Роза хихикнула. Сорвав целлофановую упаковку, извлекла тонкие белоснежные чулки с простым гладким верхом. «Они что, под поясок?» — ахнула Глущенко удивленно. «Как в старые добрые времена», — важно произнесла Афонина. «Кстати, белый поясок с подвязками было легче найти, чем чулки без липучей резинки. В комках стали один ширпотреб продавать». «Это точно. В киосках на вокзальной площади и то выбор получше будет. И подешевле». «Ничего. Эдуардовна на радостях все равно велела не скупиться». «И то верно». «Ну-ка, невеста, подними ножку», — строго сказала Маша. «Может быть, я все-таки самостоятельно?» — послышалось неуверенное возражение. «Никаких самостоятельно!» – воскликнула Глущенко. «Нам было сказано подготовить тебя как следует», – добавила Афонина. «По высшему разряду, чтобы все ахнули. У тебя сегодня великое событие, так что расслабься. Впервые в жизни, между прочим. И такого девичника у тебя больше никогда не будет. Вот видишь, ножки уже сами поднимаются», – проговорила Роза. «И не только ножки. Если уж на то пошло», — захихикала Маша. «Чур я надеваю невесте чулки. И застегиваю подвязки тоже я». «С какой стати?» — возмутилась Роза. «А я чем буду заниматься?» «Делай невесте прическу». «Долго ли парик надеть?» «Парик — это очень важно, Роза. Чулки и поясок никто не увидит, а фату и вуаль надо пристроить как следует». «Вот сама и пристраивай тогда». «Машунь, по твоей логике, невеста может вообще обойтись без чулок». «Девочки, я тоже так думаю», — опять раздалось неуверенно. «Жених будет очень недоволен», — с сердитой интонацией сказала Роза. «И мы тоже», — добавила Маша. «Я как свидетельница должна знать, что у невесты под платьем все окей. Иначе я буду нервничать, переживать и что-нибудь не то ляпну». «Ой, Розонька, ты только глянь, какие гладкие у невесты ножки. Как она умудряется за ними так ухаживать?» «Это Соболев презентовал фирменный американский депилятор», — пояснила Роза. «Еще когда мы в третий раз ставили вторую нить. Он сам на руках волосы им удаляет. Короче, давай все-таки поделимся. Ты надеваешь правый чулок, а я левый». «Нет, лучше наоборот». «Это почему еще?» — возмутилась Афонина. «Потому что я свидетельница, и я так хочу». «Черт с тобой, надевай левый». «Давай одновременно». «Кто быстрее, что ли?» «Нет, наоборот, кто медленнее», — с придыханием прикрыв глаза, произнесла Маша. «А что потом?» — насторожилась Афонина. «Кто выиграет, тот поцелует невесту». «Я согласна», — засмеялась Роза. «Начинаем». Невеста от этих комментариев находилась в глубоком смущении. Сейчас было трудно вспомнить, кто именно из актерской братьи выдвинул идею устроить церемонию по принципу наоборот, чтобы жених и невеста поменялись нарядами перед поездкой в ЗАГС. Мало того, что подобное еще никому в голову не приходило, а любая новость в желтой прессе сейчас шла за рекламу, в борьбе за зрителей все средства хороши. Светлана пришла в восторг, заявив, что без смокинга с бабочкой свадьба окажется не такой торжественной, как ей бы хотелось. При этом смокинг будет на ней, Севастьяновой, тогда как Денис... А Денис краснел и смущался, пока посмеивающиеся актрисы, которым Светлана поручила подготовить невесту к церемонии, потихоньку натягивали на нее белые чулки, неспешно и тщательно разглаживая нейлон по голеням и бедрам. Он, в отличие от Светы, расценивал подобную идею как нечто похожее на изощренное издевательство, особенно если учесть, что Маша и Роза отнеслись к поручению с большой охотой. Обе женщины повидали в своей жизни всякие виды и потому позволяли себе немного цинизма, стараясь, конечно, не переходить за грань. При этом постоянно подразнивали юношу, как могли, несомненно, тоже испытывая толику возбуждения от процесса. Обе были без обуви, мягко ступая по вытертому ковру, обтянутыми нейлонами ступнями. Их костюмы приготовленные к церемонии, частично были развешаны на плечиках в прихожей. Туфли стояли на полу там же. Худенькая Маша сейчас была в черных брюках и белой майке-алкоголичке, без лифчика, которым она довольно часто пренебрегала. Бедра более фигуристой Розы плотно облегала оранжевая юбка-карандаш, чуть выше колен, а грудь украшал изумрудного цвета бюстгальтер на косточках и с тремя поблескивающими стразиками между чашек. Состояние Теляева было для обеих словно открытая книга. «Эх, если бы женихом была не Света, мы бы с тобой сейчас оторвались с этой невестой», — мечтательно вздохнула Роза. «В любой шутке, как известно, есть доля шутки». «Она бы отказалась», — произнесла Маша, старательно расчесывая парик, который встряхивала в левой руке. Цветом тот был чуть темнее пшеничных волос Дениса. «От таких девушек, как мы?» — возмутилась Афонина, держа наготове лакированные туфли. «Это правильная невеста», — пояснила Глущенко. «Она хранит верность до свадьбы. По крайней мере, сегодня точно». «Какая у вас будет роскошная первая брачная ночь!» — мечтательно произнесла Роза, поглядывая на Дениса, облаченного только в белье и чулки с пояском. «Я все вижу. Машунь, я тоже хочу замуж. Сегодня же. Жених уже занят», — мягко произнесла Глущенко, набрасывая на голову Дениса парик, пока тот спокойно сидел на стуле посреди комнаты, смирившись с девичником. По крайней мере, ничего плохого во всем этом не было. А волнующих впечатлений хватало. Он тоже прекрасно видел состояние обеих актрис и отлично понимал, почему они то и дело чуть нервно посмеиваются, порой начиная городить явную чушь. Тон их голосов менялся от низкого воркующего до высокого почти истеричного. Теляев резонно предполагал, что Маша еще до вечера найдет время уединиться со своим гражданским мужем Серегой, а что касается Розы, тут вопрос был сложный. До сегодняшнего дня в личной жизни Афониной никаких существенных подвижек так и не произошло. «Жаль, что жених занят», — сказала она. «Да и тебе такой бы не подошел, это уж точно. И мне тоже, кстати». «Ой, много ли ты обо мне знаешь? Или о себе?» «Это ты про что?» — насторожилась Маша. Она даже прекратила движение руками, которыми укрепляла парик на голове Дениса, брызгая на длинные волосы импортным лаком, естественно, тоже купленным в комке. «Да ладно, проехали», — пробормотала Роза. «Что у нас дальше? Платье?» «Нет, рано еще. Помоги надеть невесте туфли, пусть пока привыкает. Прическа почти готова, кстати. Давай гримировать». «Под Тоню?» «Нет. Надо другой имидж сделать. И вообще, Тоню я больше никому не отдам. Это моя роль теперь будет, как только мы возобновим спектакль». Евгения Эдуардовна сказала, что хватит мистификаций и прочих авантюр. Женщины взялись за дело вдвоем. То, что они делали, нельзя было строго назвать накладыванием театрального грима. Процесс больше напоминал сложный мейкап. Обе получали от этого действа явное наслаждение и излишне громко ахали, глядя на то, как лицо Дениса под их кисточками постепенно превращается в девичье. Минут через 20 все было готово. «Давай, невеста, встань и пройдись по комнате», — сказала Маша и почему-то вздохнула. «Хотим посмотреть, что у нас получилось». «Мы с тобой, Маш, словно две феи», — достаточно серьезно произнесла Роза. «Наколдовали же. Я, по крайней мере, так это чувствую». Денис поднялся и сделал несколько шагов в узких туфлях на каблуке-шпильке длиной почти 4 сантиметра. Уверенно, устойчиво, словно всегда носил женскую обувь. «Ну и как я выгляжу?» — спросил он нежным альтом, повернувшись к женщинам возле окна. «Маш, я сейчас упаду», — почти простонала Роза. «Ведь это же все-таки парень был изначально. Я его больше не вижу. Это же девочка. Волос, лицо, фигура, движение». «Все ерунда. Я им и остался». Вдруг послышался грубоватый баритон, словно принадлежавший завзятому хулигану с городской окраины. Голос звучал как будто из середины комнаты. «Денис, ты нас пугаешь?» — серьезно сказала Глущенко. «Хватит уже». «А ведь правда. В этом есть что-то мистическое», — прошептала Афонина. Ох, Дениска, быть тебя великим актером. С вашей помощью всегда пожалуйста, весело сказал Теляев своим обычным тембром. Обстановка тут же разрядилась. Женщины взялись за белое платье и, шутя и посмеиваясь, принялись обрушивать его на Дениса. Вероятно, их ладони касались тела юноши чуть чаще и плотнее, нежели это было действительно необходимо, но конечный результат получился потрясающим. Это признал и сам Денис, когда Маша и Роза подвели его к зеркалу. В нем отразились три молодые женщины, красивые, довольные, слегка возбужденные, с блестящими озорными глазами. Светлане смокинг помогали надевать Евгений Атаманова и Игорь Фалеев. В этой компании мог бы оказаться Владислав Москвин, которого попросили быть свидетелем, но он резонно заявил, что является таковым со стороны Дениса. А Теляева тут нет. Он, видите ли, развлекает Машу и Розу на другой квартире. Отражение в зеркале Свете понравилось. Ее волосы были туго собраны в пучок и смазаны бриолином, а длинный хвост прятался под воротником смокинга. Легкий мужской грим и отсутствие привычного макияжа сделали лицо совершенно нейтральным, хотя, конечно, женственные черты полностью спрятать было невозможно. Выручили дымчатые очки Атамановой, скрывающие почти четверть лица. Под блузкой грудь туго стискивал плоский лифчик. Нельзя сказать, что ощущение было комфортным, но зато маскировка получилась вполне приличной. Смокинг практически не топорщился спереди. Светлана с легкой досадой подумала, что лет 10-15 тому назад грудь была значительно более упругой, и подобная уловка вряд ли помогла бы ее скрыть. Длинный шелковый кушак или пояс из театрального реквизита, который мог при случае стать японским оби, несколько раз обернулся вокруг женщины под одеждой, сделав талию менее тонкой и убрав заметный переход в ягодицы. Это было, пожалуй, единственное, что могло выдать Свету с головой. Об этом немного задумчиво сказал Фалеев, чем здорово развеселил и Севастьянову, и Атаманову. Брюки пришлось добывать самые мешковатые и длинные, практически в пол, поскольку черные мужские туфли имели предельно высокие каблуки. «Ты знаешь, у меня очень странное ощущение», сказала Зульфия, лежа на койке и разглядывая открытку с двумя кольцами и сердечками на обложке. «Я приглашена на свадьбу парня, который еще совсем недавно звал меня замуж, а я к этому совершенно равнодушна». «И чего же ты тогда улыбаешься?» – спросил Махмуд. Молодой человек был одет в малиновый клубный пиджак с галстуком, расцвеченным в голубые, оливковые и красные извивающиеся узоры. «Я всегда радуюсь, когда кому-то хорошо и весело. А мы даже сумели остаться друзьями. И я приобрела новых». «Ты даже Светлану теперь своей подругой считаешь? Странно, конечно. Мне этого не понять». «Ты не поймешь, и ладно. Это между нами, женщинами, должно остаться». «Ну, как скажешь. Но я-то, конечно, пойду. Если пригласили, надо идти. Иначе это будет большая обида. Потом, я же не просто так появлюсь. Я снимать все стану». Махмуд вынул из пакета изящную черную видеокамеру, надел ее на руку. «Ох!» — только и сказала сестра. «Слушай, она же дорогущая, наверное. Как самолет стоит». «Да, 2 миллиона с лишним». «Ничего себе! Отец ведь рассердится, если узнает, что ты купил эту игрушку из денег, выделенных на приобретение товара». «Эх, придется опять врать. Но ничего, я уже первую прибыль получил. И на меня 2 человека будут со следующей недели работать. Не зря наши все в Россию рвутся. Тут так легко делать деньги». «Но ты будь осторожен. Сам же знаешь, здесь кругом бандиты и вымогатели». «Знаю. Но у меня хорошая крыша. Местные менты от бандитов защищать будут. Капитан Чев, Ченнер. Тьфу, не могу запомнить ни одной русской фамилии». «Ну ладно, ты главное снимай побольше. Мне потом покажешь». «Конечно. Все равно странно как-то. Твой парень женится на другой женщине, а ты как будто радуешься». «Все нормально, Махмуд. Все нормально». «Ну ладно. Ты лежи и слушай доктора. Завтра я обязательно к тебе приду. Приходи, я буду ждать. Ты самый лучший брат на свете. Спасибо тебе. Махмуд наклонился и поцеловал сестру в щеку. Затем прошествовал к выходу из палаты и, помахав рукой, произнес на родном языке. «Карышгунча, карындас». «Счастливо», — ответила Зульфия по-русски. Когда за молодым человеком закрылась дверь, девушка сняла открытку с тумбочки и поглядела на зернистый типографический отпечаток двух улыбающихся лиц на развороте. То были изображения Света и Дениса. «Все равно ты будешь мой», — прошептала Зульфия, нежно гладя пальцем фото юноши. «Через полгода, год или даже три ты досыта наиграешься в девочку, и тебе это надоест. Потому что на самом деле ты мужчина, я это знаю. Просто ты еще очень маленький мужчина. А ты, Света», — палец девушки уперся в лицо актрисы, «будешь понемногу стареть. И он это рано или поздно заметит. Все, ведь он не слепой и все видит. И тогда он уйдет от тебя, причем снова ко мне, потому что я всегда буду где-то рядом. А пока будем считать, что я передала его тебе на временное хранение. Видишь, как я сильно тебе доверяю». «Светлана, Даниил, объявляю вас мужем и женой», — хорошо поставленным, звучным голосом произнесла распорядительница, крупная, довольно симпатичная особа 50 лет. По сути своей, чиновница, которая, благодаря незаурядным способностям и умениям управлять людьми, добралась однажды до этой должности еще в то время, когда слова «развитый социализм» не казались в Нижнеманске чем-то архаичным, а на родине Дениса никто и предположить не мог, что русский театр подвергнется разгрому, а короткие юбки уйдут в небытие. Но для Надежды Степановны ничего не менялось. Марш Мендельсона, красивые не всегда и молодые обычно лица, черные костюмы на женихах и белые платья на невестах, обручальные кольца и подписи брачующихся в журнале, выдача свидетельства и стандартный ответ на вопрос, чью фамилию будут носить новоиспеченные супруги, мужа. Но в этот день что-то шло не совсем привычным порядком. Сначала магнитофон по какой-то причине сам собой включил реверсивный ход, и почти минуту свадебный марш играл задом наперед, вызвав смешки и даже хохот у сопровождающей новобрачных публики. Пришлось потерять несколько минут для устранения технических неполадок. А потом... жены... высоким голосом ответил мужчина с прилизанными волосами, плотно стянутыми в пучок. Надежда Степановна подняла взгляд на странную пару. Что-то в ней казалось неправильным. Невеста, конечно, была ослепительно красивой, стройной. Да чего уж там, сексуальной? Надежда Степановна обычно даже в мыслях старалась избегать этого определения. Но жених вызывал непонятное ощущение, словно всем своим видом пытаясь обмануть распорядительницу. «Да», — нежным голосом подтвердила девушка в фате, «у нас будет общая фамилия — Севастьяновы». Последний раз на памяти Надежды Степановны подобный нонсенс произошел больше года тому назад. Но там была вполне уважительная причина. Жених имел поистине ужасную фамилию Понос. Удивительно, как он сумел выстоять и пройти через 10 классов школьного ада, при этом не потеряв оптимизма и найти спутницу жизни, весьма симпатичную девушку. Сегодняшний жених носил фамилию Тилля. Надежда Степановна заранее уточнила, что ударение падает на второй слог. И она оказалась чиновницей вполне нейтральной. Распорядительница тут же вспомнила слова секретарши, что сегодня на бракосочетание придут актеры из театра, и немного успокоилась. Чего, правда, возьмешь с творческих личностей? Но странности на этом не закончились. Когда пришла очередь расписываться в журнале новобрачных, и Надежда Степановна предложила поставить подпись Данилу Теля, над столом нагнулась красотка-невеста. Распорядительница и ахнуть не успела, как девушка взяла ручку в пальцы, обтянутые белыми перчатками до локтей, и размашисто расписалась в графе для мужа. Перчатки эти были выбраны не случайно. Денис отказался от цветного маникюра, несмотря на то, что Наталья Евстафьева, на полном серьезе предложила сделать и его, дабы закончить образ. Но остальные, включая Светлану, сочли, что это будет лишним. «Вы ошиблись», — проговорила, наконец, Надежда Степановна. «Ни в коем случае», — возразила невеста, затем помахала рукой своему странному жениху. «Продолжаем». «А кто?» — пролепетала Надежда Степановна. Еще никогда ее не заставали врасплох во время брачной церемонии. Она быстро сообразила, что рядом с ней происходит какая-то дикая клоунада, которая не место в таком серьезном заведении, как дворец бракосочетания. Сюда приходят не дурака валять, а создавать семьи. Жених тотчас распустил волосы, собранные в пучок, и выдернул из-под смокинга длинный шелковый пояс, вмиг став стройнее и изящнее. Даже строгий костюм не мог скрыть особенностей ладной женской фигуры. «Я Севастьянова Светлана Викторовна», — заявил лже-жених. «Где мне расписаться?» Следующую пару допустили в зал для церемонии с задержкой минут на 20. Распорядительница была натуральным образом выбита из колеи и даже попросила секретаршу накапать ей валерьянки. К слову, реакция помощницы на этот маскарад Надежду Степановну привела в негодование, потому что 36-летняя Ирина была в полном восторге и весело смеялась вместе с актерами, которые хохотали над неуместной выходкой и дружно аплодировали, будто находились в балагане. Какой-то неприятный чернявый тип в ядовитого цвета пиджаке и с крикливым галстуком, как у этих проклятых новых русских, тоже постоянно скалился. Он ни на минуту не выпускал из рук видеокамеру, записывая на кассету все моменты этого безобразия. Двое журналистов, как выяснилось из газеты с идиотским названием «Забалалайка», тоже крутились среди приглашенных. Один постоянно сверкал вспышкой фотоаппарата, другой щелкал кнопками диктофона. Завтра в этом бульварном издании появится новость о том, что в Нижнеманском дворце бракосочетаний впервые в истории Российской Федерации зарегистрирован брак между двумя женщинами. Разумеется, потом где-то мелькнет набранное аппетитом опровержение, ибо де-факто и де-юра ничего подобного все же не произошло. Но люди запомнят именно эту скандальную историю, в том числе и служители правопорядка. Но, конечно, настоящие имена новобрачных в газете не появятся, о чем главного редактора «Балалайки» уже попросила главный режиссер театра. Ведь, в числе прочего, этот свадебный маскарад был задуман как один из шагов постепенного выведения Дениса из-под возможного внимания следственных органов. В его иностранном паспорте уже аккуратно подправили не только год рождения, но и имя, которое из Дени превратилось в Денил. «Ничего смешного и тем более забавного тут нет», — отрезала Надежда Степановна. «Мы тут не на новогоднем карнавале. Да и вообще, это не карнавал и даже не шалость. Это, милая моя, идейное действо. Раньше в старые добрые времена подобную выходку назвали бы подрывом устоев. А тебе весело. Ничего ты не понимаешь, потому что...» «Ира, выключи радио», – потребовала Надежда Степановна. «Да чего же я не выношу современную так называемую музыку? Уже и по радио это гонять начали постоянно. Племянник младший наслушался русского рока, теперь в армию идти не хочет, выбрал альтернативную службу. И что удивительно, его многие поддерживают, даже сын, который сам честно служил в 70-е». «На военном аэродроме Буденновский», – послышался голос диктора новостей. «Открытым теперь для всех любителей острых ощущений состоялась необычная акция. 10 смелых молодых журналистов городских газет и независимого телевизионного канала прыгнули с парашютами с высоты 2000 метров. Прыгали они в тандеме. Но с кем? В Встречающие храбрецов на земле с удивлением убедились, что за спинами парашютистов устроились надутые воздухом резиновые женщины, каких сейчас можно приобрести в любом из городских секс-шопов. Алина Завойская, организатор акции, сказала: «Выключи эту гадость!» – выкрикнула Надежда Степановна. «Немедленно!» Ирина поспешила выполнить поручение. «Просто поразительно, до какого бесстыдства дошел народ в стране!» – проворчала чиновница. «Правильно недоумевают сейчас пожилые люди. Куда мы катимся?» Пока распорядительница успокаивала расшатанные современными нравами нервы, из подсобного помещения вышли Света и Денис. Им хватило 10 минут, чтобы поменяться нарядами. Оба выглядели слегка помятыми, поэтому Маша и Роза сразу же подбежали и начали поправлять новобрачным одежду. Платье на Светлане сидело как влитое. Смокинг Теляеву был великоват, как и его новоиспеченной жене недавно. «Им бы не хватило времени на что-то другое», шепнула Евстафьева Арине Молотовой. Та тихонько хихикнула. «Неужели вы поменялись одеждой полностью?» удивился Арсен Меликян. Вместо ответа Светлана подняла до колен край длинного платья, продемонстрировав ножку, сверкающую белым нейлоном и обутую в такого же цвета туфлю. Обувь, кстати, пришлось брать с собой запасную. 40-й размер ноги Дениса и 36-й Светин не позволил бы им легко поменяться. Все остальное действительно было в одном экземпляре. «Больше, я думаю, спрашивать тебя не о чем», сказал Дмитрий Телегин, закрывая папку и укладывая ее на стопку других пухлых уголовных дел. «Материалы скоро пойдут в суд. В газетах про тебя пишут, люди жаждут твоей крови. У нас, конечно, не Америка, хотя все к тому идет. Через балалайку какие-то клоуны собирают инициативную группу, чтобы во время суда над тобой размахивать плакатами и хором требовать твоей казни. Я думаю, прокурор потребует пожизненное. Адвокат, конечно, будет убеждать дать тебе срок. Но срок задворных окажется максимально возможным. Поверь моему опыту. К тому же доказано, что твои дружки избили Левитана. А он ведь тоже из коллегии. Значит, защитник из кожи лезть точно не станет». «Выходит, особой разницы нет», – спокойно произнес Кирилл. «Скорее всего, я с зоны, если и откинусь, то ногами вперед. Здоровье, сами понимаете, уже не то. Почки, сердце. На северах они долго не служат». «За одну Ерматову ты мог бы отделаться годами 7-8, в лучшем случае. Но за заказняк на гастролях, когда ты в промежутках между спектаклями и репетициями отстреливал деловых людей и рвущихся в политику студентов, тебе дадут по полной. К тому же, кроме Ерматовой, ты покушался еще на двух женщин, но, в отличие от девушки, отправил в итоге ту и другую на тот свет. По странному совпадению, обе тоже получили по пуле в живот и скончались только после контрольных выстрелов, сделанных значительно позже». «Да, очень странное совпадение. Сам понимаешь, такие вещи никто не прощает. Ни прокурор, ни судья, ни быдло с улиц». «Меня не интересовала половая принадлежность клиентов», вздохнул Задворных. «Как сейчас принято говорить? Ничего личного, просто бизнес». «Если ты повторишь эти слова на суде, пожизненное будет тебе обеспечено. Лучше кайся и винись». Кирилл с удивлением посмотрел на следователя. «Вы что, гражданин начальник, никак советы мне даете?» «Мы сейчас говорим без протокола, но вполне возможно, я могу вынести особое мнение, написать, так сказать, votum separatum. Знаешь, что это такое?» Подследственный молча кивнул. «Ты расскажи мне, Задворных, о том, почему ты так сглупил и подставился», продолжил Телегин. «Волчары твоего уровня обычно подобных промахов не совершают. Я имею в виду, естественно, не физический промах, когда метят в сердце, а попадают ниже. И не ошибку, когда ты планировал пристрелить Теляева, а едва не убил девушку». «Вы в театр ходите?» – спросил Кирилл вместо прямого ответа. «Очень редко. А бывали в нашем, в театре Атаманова. Это который теперь стал прозываться театром Атамановой? Давно дело было?» «Ясно. Значит, имя актрисы Светланы Севастьяновой вам ничего не скажет?» «Думаю, нет». «Это женщина с большой буквы, гражданин следователь. Фемина. Само олицетворение женской сущности, богини Афродита, никак не меньше. Слова тут не помогут, ее видеть надо, дышать ею. Но при этом ведет себя как кошка. Гуляет сама по себе, ни от кого не хочет зависеть. Тех, кто ей признается в любви или в желании переспать, либо отталкивает, либо ядовито высмеивает. Но если на кого глаз положит, своего добивается. К сожалению, я не успел завоевать ее, хотя и двинулся целенаправленно. Но слишком поздно я начал. Упустил по меньшей мере несколько лет. Но кто же знал? Получается, что дама-то с большим опытом? Как-то это не вяжется с блатными вашими понятиями задворных. Извините, гражданин следователь, но это не тот случай. Кирилл дернул всем телом, точно его укололи иголкой. Если бы вы ее видели, вы бы меня поняли. Любой бы понял. Да, у нее было много романов, даже с одной поэтессой. Какой-нибудь другой женщине люди бы такого не простили, но Севастьяновой можно все. Кроме того, она была замужем за вашим капитаном Замороковым. Не знаю, каким образом они с друг другом пересеклись. Но из этого брака ничего путного не вышло. Мужик пытался ее сломать. Очень сильно старался, но не смог. После развода сам запил и стал делать глупости. Немного, пожалуй, сумел ее надломить, но не более того. Реально, самую малость. Кстати, это лишь добавляет сильной женщине шарма и привлекательности. Для тех, кто понимает. С Замороковым я не был хорошо знаком. Эту историю поэтому не знаю. Вообще забавно вышло. Тот самый Токарев, который несколько лет хранил у себя Замороков, потом попал тебе в руки, чтобы ты пошел и застрелил любовника его бывшей жены. С одной стороны, удивительно, а с другой, начинаешь понимать, какая все-таки деревня наш Нижнеманск. Кстати, расскажи, как твоя романтическая история вяжется с попыткой продажи октября москвичам. В протоколе, как ты понимаешь, если что и отражено, то порознь. Все шло вроде как надо. Главреж нашего театра был в длительном отъезде. Вы знаете, по какой причине. И тут мне предложили устранить администратора, потому что Атаманов, хоть и в новом обличии, но должен был вот-вот вернуться. За здание октября внезапно начались подпольные торги, которые выигрывали москвичи. Кроме того, за организацию передачи здания мне должны были отвалить большой куш. Мы же действительно без протокола сейчас говорим, верно? Ну а тут администратор, да еще и на пару с помощницей режиссера попадают в аварию. И я тут же подставляю руки, чтобы поймать упавшее яблоко. Но отлично понимаю, что в глазах Севастьяновой после этого стану, мягко говоря, не самым приятным парнем. Хотя с теми деньгами, которые у меня уже почти что были в руках, я бы сам купил ей целый театр в собственность. Я начал действовать, но уже было поздно. Если бы у меня под ногами не путался мальчишка Теляев, думаю, Светлану я бы успел заполучить раньше. Но она с приездом этого пацаненка вообще перестала видеть других. Меня, естественно, тоже. Возможно, я где-то перегнул палку, пытаясь привлечь ее внимание, но она все равно уже начала спать с этим Теляевым. Конечно, спать явно не то слово. Гражданин следователь, вот хотите верьте, хотите нет, будь на месте этого сопляка, который годится ей в сыновья, нормальный, серьезный, взрослый мужчина, такое перенести удалось бы легче. Но понимание того, что мне предпочли это еще толком не сформировавшееся недоразумение, просто меня убило. Знаете, я мог бы даже апеллировать к состоянию аффекта. Да, кстати. Не прокатит, помотал головой Телегин. Ты не похож на склонного к аффектам. Ты планировал застрелить Теляева, причем готовился тщательно и целеустремленно. Один только глушитель сразу сметет малейшие попытки подтянуть состояние аффекта. Кроме того, доказано, что ты киллер, да еще убивавший женщин с особой жестокостью. Таких, как ты, полагается считать людьми глубоко бездушными и не склонными к убийствам по романтическим мотивам. К тому же тебе и Константина Дедова припомнят, да и не один раз. Вот почему я сомневаюсь, что у адвоката получится скостить себе пожизненное до реального срока. Хотя, конечно, все может случиться. Если адвокату покажут эту милующуюся парочку, Теляевы со Светланой, он тут же признает меня невиновным, усмехнулся Кирилл. Несколько дней тому назад, произнес Дмитрий, проигнорировав эту реплику, на твоем месте сидел этот сопляк, которого ты замыслил убить. Вот скажу тебе как есть, задворных. Ему я давал совершенно другие советы. Мне действительно хотелось, чтобы он присел или хотя бы попортил свою холеную мордашку. Кажется, я вас понимаю. Но к чему вы клоните, а, гражданин начальник? Я ему сказал тогда немножко правды. Это про ту зону, на которой ты уже сидел, задворных. И откуда сделал ноги? Возможно, если бы Ерматова скончалась, мы бы уже осудили этого шпаненка. Возможно, кто-нибудь вступился бы за него на стадии суда, и он отправился бы в наш пионерский лагерь. Конечно, ему бы там после репетиций все равно предложили в камере играть по анимонику, но для таких, как он, это неизбежно в любом исправительном учреждении. Тебе же, я думаю, подобное не грозит. Так, и если сейчас найдется тот, кто имеет реальное влияние в городе, тогда... Тогда у тебя, задворных, появится реальный шанс отправиться в знакомое место и, может быть, даже выйти из него не ногами вперед. Конечно, через достаточно много лет. Но сбежать оттуда тебе больше не дадут. Это я обещаю. И сам прослежу по возможности. По тебе и так дом родной плачет. Больше 30 лет в долг живешь. Понимаю, гражданин следователь. Если вы обратитесь к Юрию Ёлкину... Погоди, задворных. Я, между прочим, сижу тут вовсе не для того, чтобы улучшать условия поголовно для всей мрази, каковой считаю тебя. Так что не обольщайся на этот счет. Тогда в чем суть нашего разговора, гражданин начальник? Я уж решил, что вы пытаетесь залезть мне в душу, понять что-то. Кстати, именно это я и делаю. И, кстати, кое-что я действительно уже понял. Кирилл осклабился. Но это вы про Теляева. Я вижу, что вы чувствуете по отношению к этому гаденышу. Не будем тереть за мои чувства, задворных. Но если бы не Теляев, я уже давно вызвал бы конвойного. У меня и без тебя дел просто вагон. Теляев, ты же знаешь, как он сбежал из СИЗО. Я уверен, что весь ваш театр к этому руку приложил. Коллективно. Кирилл пожал плечами. Не знаю. Тут как-то обошлось без меня, честно сказал он. И то ладно. Все равно обвинение против него приостановлено, поэтому его пока и прекратили искать. Вот когда отменят полностью, можно будет попробовать возбудить новое дело о побеге из-под стражи. Так что, надеюсь, он сюда еще вернется. Но это уже как карта ляжет, конечно. Ладно. Суть вот в чем. Объясни мне, задворных, как такое может быть, что ты, головорез и мокрушник, почти каждый день выходил на сцену в течение скольки? 32 лет, получается? Как это стыкуется одновременно быть актером и убийцей? Я действительно двуличен, произнес Кирилл. Даже нет. Я многолик. И как большинство хороших актеров, я выхожу на сцену, чтобы жить совсем другую жизнь. Да, я убивал людей. Возможно, мне это где-то и когда-то еще зачтется так, что мало не покажется. Но дело не в этом. Если бы я не выходил на сцену, не репетировал до седьмого пота и не проживал другие жизни перед публикой, то давно бы свихнулся. Я как-то предполагал раньше, что люди культуры, творческие личности, вообще не склонны к насилию. Да ладно вам, гражданин начальник. Они такие же, как все остальные, только с более широким сознанием, что ли. Одних писателей взять, каждый второй — скрытый садист или шизофреник. Достоевского только вспомнить. Отбери у них ручку и бумагу, будет вам новая куча папок на столе. Про некоторых знаменитостей есть достоверные факты. И то, потому что они действительно всемирно известными были. А про скольких мы не знаем. Жил когда-то такой скульптор и ювелир Бенвенуто Челлини. Работящий и талантливый парень. Но поднять человека на нож ему ничего не стоило. спасался только тем, что за него король Франциск I впрягся, да папа Римский. Вот еще послушайте. От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы, тружусь играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом. Чужбина мне, страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю. Мне из людей всего понятней тот, кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду. Ногой, как червь, пышнее я всех господ. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Я скуп и расточителен во всем. Я жду и ничего не ожидаю. Я нищ, и я кичусь своим добром. Трещит мороз, я вижу розы мая. Долины слез мне радостнее рая. Зажгут костер, и дрожь меня берет. Мне сердце отогреет только лед. Запомню шутку я, и вдруг забуду. Кому презрение, а кому почет. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Не вижу я, кто бродит под окном, но звезды в небе ясно различаю. Я ночью добр, а сплю я только днем. Я по земле с опаской ступаю, не вехам, а туману доверяю. Глухой меня услышит и поймет. Я знаю, что полыни горше мед, но как понять, где правда, где причуда, а сколько истин, потерял им счет. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Не зная, что длиннее, час или год, ручей или море переходит вброд. Из рая я уйду, в аду побуду, отчаяние мне веру придает. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Как вам это? Спросил Кирилл, закончив декламировать. Впечатляет, сознался следователь, действительно слегка ошарашенный. Это Франсуа Вийон, великий поэт, а по совместительству также гоп-стопник, мокрушник и форточник. Несколько раз попадался и ждал повешения, но в последний момент освобождался либо по капризу какого-нибудь принца, либо амнистии. И эти стихи именно про таких, как мы. Про артистов? Или про убийц и воров? Думайте, как хотите, пожал плечами задворных. Кстати, а ведь что касается популярных актеров нашего времени, даже очень известных, то некоторые из них получали приличные сроки. Но это было в те годы, когда один шажок влево-вправо уже считался преступлением. А сейчас многие статьи отменены или готовятся к отмене, а другие попросту не работают. Так бы, наверное, сажали больше и чаще. Как ты думаешь? Несомненно. Знаете, гражданин следователь, у нас в труппе есть один голубой. Буквально до позапрошлого года, пока в Думе не заговорили про возможную отмену 121-й за ненадобностью, никто знать не знал об этом. Сейчас же он чуть не упивается своей непохожестью. Ну, срам, короче. Пока мы не на сцене, пока не прозвучал третий звонок, я это помню. И я презираю этого типа, потому что он в моих глазах недочеловек, как и в глазах многих других, пусть даже далеких от понятий. Но стоит нам с ним выйти под огни прожекторов и мониторов, как я об этом забываю. В 2-3 пьесах по сценарию мы с ним были друзьями, и я искренне мог за него отдать голову на отсечение и продать душу дьяволу. Но ровно до того момента, пока не падал занавес. Нет, еще на час-другой после этого. Хотя и в промежутках между репетицией и выступлением тоже. Для меня сцена, видимо, более реальна, гражданин начальник, чем жизнь. Интересный у вас актеров сдвиг по понятиям, пробормотал Дмитрий. Но скажу еще, гражданин следователь. Если бы Атаманов остался мужчиной, возможно, я бы несколько раз хорошенько подумал, прежде чем согласиться, на предложение этого московского деятеля. «Я понимаю, о чем ты», — сказал Телегин. «Сейчас про этот театр, вернее, про его главрежа, во всех СМИ трещат и стрекочут. Самое удивительное, что многие подают эту вопиющую историю в положительном ключе». «Я в непонятках», — кивнул задворных. Люди как будто забыли, что раньше все говорили «театр Атаманова». Теперь везде только «Атамановый». Разве что в парламентских ведомостях его упорно называют «театр Октябрь». Но это вообще не имеет никакого смысла. Все как будто с ума сошли. Вчера по телевизору видел, теперь по субботам, перед каждым дневным спектаклем, главный режиссер, само по себе нелепо звучит даже, выходит к зрителям с короткой речью, говоря о наступившей эпохе всеобщей толерантности. Это черт знает что, конечно. И еще показали, весь первый ряд на субботний спектакль был выкуплен этим, как их назвать, скопом, не знаю даже. Короче, мужиками, безобразно похожими на женщин, и бабами, безобразно похожими на мужчин. Задворных вдруг хохотнул. «Чего развеселился?» — резко сменил тон следователь. «Да как вам сказать, гражданин начальник? Странно, но факт. Мы с вами, казалось бы, должны находиться по разные стороны баррикад, а на деле...» «Ну, конечно», — язвительно произнес Дмитрий. «А что?» «Вот смотрите». Кирилл провел скованными руками поперек стола воображаемую линию. «По одну сторону находятся волки. Мы, уголовники, и здесь же волкодавы. Это вы, власть». Да, мы самой судьбой обречены рвать и ненавидеть друг друга. Но у нас, словно у служебных собак и диких хищников, одни гены, одни и те же установки, впитанные с молоком матери. А вот по другую сторону, это как раз те, о ком и думать даже не хочется. Не то что говорить. Все эти толерантные и гомосеки. И те, у кого головы излишне повернуты в сторону Запада. Плюс так называемые неформальные молодежные движения. Сейчас их расплодилось просто немерено. Да-да, знаю. Панки, хиппи, металлисты, все эти Цой жив, Леннон жив. Именно про них я и говорю, подтвердил задворных. Следователь задумался. Сейчас я вызову конвойного. Полагаю, мы с тобой здесь больше не увидимся. Поэтому напомни мне, как зовут того чиновника? Ёлкин Юрий Петрович. Произнес Кирилл. Телегин кивнул, нажимая кнопку вызова. «Арестованный, встаньте!» послышалось со стороны открывшейся двери. «Так что, гражданин следователь, начал было убиться, поднимаясь со стула. Я могу догадываться». «Уже догадался», произнес Телегин. «Все, отправляйся в камеру, артист». Актерский состав вышел на сцену под раскаты аплодисментов и низко поклонился довольной публике, большую часть которой составляли дети, отпущенные на зимние каникулы. То был популярный утренний спектакль собственной постановки Евгении Атамановой, изначально Евгения Атаманова, до поездки в Израиль. По причине того, что Афонина подхватила сезонный грипп, Лису поручили играть Светлане. В ярком рыжем парике, того же цвета меховой жилетки и в облегающих апельсиновых лосинах, без единой складочки или ненужной линии, она оказалась великолепной лисой. Дети были в восторге. Их папы тоже. Стоило Севастьяновой подойти ближе к мониторам рампы, как почти вся мужская часть публики дружно приветствовала актрису поднятыми к глазам биноклями. Зайку, которого по сюжету постоянно требовалось спасать от попадающей во всякие неурядицы лисы, исполняла, как обычно, Молотова, а фею, помогающую зайке, Глущенко. Лишь только Маша перестала хромать и уверенно поднялась на подмостки, ей вернули все роли, в том числе и Тоню Парфенову. По понятной причине Бармалея вместо Дедова теперь стал играть Меликян, которому действительно хорошо удавалось изображать негодяев. Свою неизменную роль пилота он уступил Денису, вернее отныне и постоянно Данилу Севастьянову. Имя Данил вскоре после свадьбы было объявлено записанным в свидетельство ошибочно, якобы по вине чиновницы ЗАГСа, и теперь юноша ждал новый паспорт с новым именем и фамилией, а также с отчеством, которое он считал верным – Витальевич. Москвину эта многоходовая комбинация обошлась в несколько седых волос, но поддержка Атамановой решила проблему. Кроме того, две черточки, подрисованные твердой рукой Людмилы Прониной, к цифрам в иностранном паспорте Дениса, моментально прибавили молодому человеку сразу 8 лет к реальному возрасту. Таким образом, элегантно разрешилась проблема вероятной отправки юноши на военную службу. Конечно, все это было дьявольски незаконно, но за последний месяц в театре и вокруг него произошло столько незаконных историй, что одной больше, одной меньше – невелика беда. Денис Теляев, он же Денителя, навсегда исчез. И почти догнал по годам свою жену, как то и дело подшучивали. У Светланы порой подирало морозом по коже от ужаса, когда она думала, что беспощадное время очень скоро сыграет с ней злую шутку, неизбежно заставив постареть. Тогда как Денис, Данилка, ее Диночка, будет быстро превращаться из нежного подевичьи трепетного юноши в зрелого жилистого мужчину. Пару раз Света, собравшись с духом, намекала, что прикроет глаза, если вдруг ее молодой муж начнет когда-нибудь встречаться с более подходящей ему по годам девушкой. Но на это он отвечал лишь недоумением и негодованием. Иногда Севастьянова, листая глянцевые журналы, разглядывала заманчивые фотографии теплых берегов Израиля и Таиланда, при этом лелеяла мечту, от которой сладко замирало сердце, но понимала, что такое не стоит и предлагать. Или стоит, после 3 бокальчиков вина. А вдруг? Данил отлично смотрелся в роли пилота, постоянно спешащего на выручку, но неизменно опаздывающего, ибо зайке в очередной раз успевала помочь фея. Он хмыкал, покряхтывал, точно бравый вояка, страшащийся потерять лицо, и постоянно подкручивал залихватские гусарские усы. Усы, разумеется, были приклеенные, как и у Бармалея, который по ходу пьесы захватил фею в плен, но затем храбрый пилот освободил ее и поставил точку в деяниях отрицательных героев. Исполнение этой роли Данилом понравилось всем. Пронина даже заявила, что новый пилот оказался брутальнее прежнего. И только Светлана поглядывала на юношу с беспокойством, плохо понятным даже ей самой. Артисты откланялись во второй раз, занавес пошел вниз. Но тут 4 детей направились к сцене с букетами, переданными их заботливыми мамами. Девочка лет 5-6, темноволосая, с удивительными фиолетовыми глазами, подошла к Севастьяновой и протянула цветы актрисе, которая тут же спустилась в зал. «Как тебя зовут?» – спросила Светлана, приняв подарок и присев рядом с девочкой на корточке. «Оля Ковач!» – девочка стрельнула фиалковыми глазами, прикрыла личико ладошкой, чуть покрутилась на каблучках влево-вправо. «Спасибо за цветы, Оленька!» «А ты откуда?» – заинтересовалась Севастьянова, заслышав легкий, явно нездешний акцент и обратив внимание на несколько необычную внешность. «Западной Украины». «Надо же, издалека! А здесь как оказалось?» «Моя мама в соседней области теперь жить будет. Мы с братом к ней насовсем переезжаем». «Тебе нравится театр? Хочешь быть актрисой, наверное?» «Нет, я буду стюардессой», старательно выговорила Оля трудное слово. «Вот как! Интересно!» Искренне восхитилась Севастьянова, невольно представляя, какой чарующей красавицей станет девочка, когда подрастет. «А почему?» Оля совсем засмущалась, покраснела, опустила глазки. «Ну да чего же прелестное создание!» Сказала Света подошедшим Данилу и Маше, потом поцеловала девочку в нежную щечку. «Оля, Олечка, какое замечательное имя! Подожди секундочку!» Внезапно вспомнив о чем-то, Светлана встала, потянула руку к сцене и пошарила в полускрытой сумке, упавшей со стола в процессе представления. Реквизит оказался кстати. Актриса с улыбкой протянула девочке длинную леденцовую палочку, известную среди сладкоежек под названием эстафета. «Держи, Олечка, это тебе», – произнесла женщина. Девочка вежливо сказала спасибо, в свою очередь широко улыбнулась и побежала в сторону расходящейся публики, видимо, к ожидающей ее там матери.